Глава 11. После визита на конюшню и беспокойной ночи утро я встретила не особо радостно. Мысли роились в голове, противно жужжа и нервируя, отчего на утреннее приветствие Дюре я чуть не застрелила его. Он пытался дать понять, что решение зависит только от меня, что я главная, и мне делать выбор. Но все было немного не так. От моего слова будет зависеть многое, очень многое. Так как вчера этот кореглазый не смог выполнить свои обязанности, он отправился исправлять это сегодня, сразу после завтрака. Снова оказавшись одна, не придумала ничего лучше, чем почитать. Надежда на то, что это поможет отвлечься, осыпалась пеплом спустя час. Громко захлопнув книгу, прикрыла глаза и запрокинула голову. Как избавиться от вороха мыслей, сидя в тишине и одиночестве, когда ничего не может отвлечь? Правильно, никак. Распахнув глаза, приняла решение. Нет лучшего способа отвлечься, чем прогулка по замку с чудовищами. Пройдусь по коридорам, посмотрю, что тут и как. Может, на кого наткнусь. Это куда лучше, чем думать о ближайшем будущем. Как это ни странно, но мне и правда доставляло удовольствие бесцельное путешествие по красивым коридорам. Пару раз я натыкалась на слуг, но со мной никто не заговорил. Каждый опускал взгляд и пробегал мимо, будто я прокаженная. Может, так и есть. Проходя мимо окон, я останавливалась и подолгу смотрела на мир за стенами дворца. Свобода, солнце, свежий воздух и множество дорог. По какой мне следует пойти? Где свернуть? Обняв себя за плечи, прислонилась к стене и снова утонула в размышлениях. Хотела бы я того, что должна сделать? Нет. Возможно, какой-то крохотной частью да, но слишком незначительной. Поможет ли мне это? Да. Будут последствия? Уверена, что да. Выбор стоит между свободой и оковами одновременно, и между тюрьмой и, скорее всего, смертью. Глупо выёживаться, наверное. Но я пыталась себя обмануть, веря в то, что выбор у меня есть. Плохо получалось, но как есть. Решив, что на сегодня прогулка окончена, бросила в последний раз взгляд на голубое небо. Если сложить все годы, которые я провела в заточении, получится почти вся моя жизнь. От этой горькой мысли мне стало плохо. Моя малышка никогда не окажется в заперти и за решеткой. Я буду учить ее тому, как важен баланс во всем, но... Когда тебя хотят сковать и лишить слишком многого, стоит слегка его нарушить. Пытаясь сморгнуть непрошенные слезы, отшатнулась от окна. Я больше не видела неба. Вообще ничего. Вокруг была одна тьма, отчего волоски на теле встали дыбом. Нет, только не... Выхватив пистолет, навела его в пустоту и замерла. Слух уловил быструю сумбурную речь, но я услышала все. Это длилось всего пару мгновений, а после пришлось щуриться от яркого света, вновь явившегося мне. Сердце отбивало бешеный ритм и оглушал. Я пыталась переварить информацию от человека, которому доверилась бы в самую последнюю очередь наравне с Моррисом. «У вас все в порядке?» Звонкий голос заставил меня дернуться, и я перевела пистолет на девушку в униформе. «Твою мать!» Ее испуганный взгляд заставил меня опустить пушку с тяжелым вздохом. «Да, прости, что напугала, просто я...» Не знала, что сказать, отчего потерла лицо, пытаясь стереть что-то невидимое и невесомое. Вы не обязаны объяснять». Слегка улыбнувшись, мне склонила голову, отчего и непроизвольно поморщилась. Девушка хохотнула и сразу прикрыла рот. «Простите, пожалуйста, просто обычно на поклон в этом доме реагируют иначе». «Да, я не фанатка поклонения кому-либо». Усмехнулась, ощутив, что легкая беседа самое то для нормализации моего взвинченного состояния. Красивая молоденькая девушка лет 17 застенчиво заправила короткие светлые волосы за ухо и робко взглянула на меня. «Простите за то, что лезу не в свое дело, но думаю, вам следует знать, что не все считают вас чудовищем. Будь в моей власти сжечь всех тех, кто причинял боль, я бы сделала это. Не знаю вашу историю, но почти уверена, что вы еще долго продержались, верно?» Пока она говорила, я не дышала. Поверить не могла, что кто-то может думать именно так. Я не чудовище. Легкая надежда на правдивость ее слов коснулась сердца теплом, но лишь на мгновение. Я точно знаю, кто я. Уже поздно. «Верно», — тихо произнесла на выдохе. «Спасибо тебе». Искренне поблагодарила девушку. Какая-то моя часть хотела услышать это, хотя бы раз. Хоть от какого-то незнакомого мне человека. Улыбнувшись мне, задумчиво прищурила свои карие глаза и, начав двигаться дальше по коридору, бросила напоследок: «Завтра начнут прибывать гости. Король с королевой хотят собрать всех под одной крышей заранее и обсудить дела, устроить охоту». «Хорошо», — отозвалась, слегка не понимая, к чему она ведет. «Будьте осторожны. Не все считают вас плохой, но большинство». Я смотрела на стену, за которой скрылось столь светлое создание, и обдумывала ее слова. Она чертовски права. Погуляла и хватит. Пора возвращаться на свой этаж и смириться с заточением. Будет слишком много народу, а значит и вероятных убийц, явившихся по мою искалеченную душу. Развернувшись, увидела вдали знакомый силуэт и с горечью приняла истину. Тьма не солгала. Испытываю ли я что-то? Да, но не могу понять, что именно. «О, здравствуй, Адена!» Герда несла в руках поднос и, слегка улыбнувшись мне, осмотрелась по сторонам. «Решила размяться. Правильно. После 20 лет заточения во льду мое тело каждый день требует нагрузки. Так приятно вернуться к жизни». Ее улыбка растянулась шире, а глаза неотрывно следили за мной. Я не показала никаких эмоций, отчего она слегка прищурилась. «Раз уж мы так неожиданно встретились, может, составишь мне компанию?» Она указала головой на дымящийся чайник на подносе и, дождавшись моего кивка, последовала к небольшому дивану возле окна. Красивая, молодая, сильная, тренированная женщина, подарившая мне жизнь. Красивая, молодая, сильная, тренированная женщина, подарившая мне жизнь. Волосы были распущены и хочешь не хочешь, но притягивали взгляд. Они были удивительного цвета, который менялся в зависимости от освещения. В полутени были темно-красные, а на свету появлялся отблеск рыжего оттенка. Взяв себя в руки, медленно последовала за ней, а затем села на диван боком, почти вплотную к спинке. Герда поставила поднос на стол и, не торопясь, начала разливать чай по чашкам. Протянув одну мне, взяла свою и сделала глоток с восторгом, прикрыв глаза. Мы смотрели друг на друга в полной тишине. Руки ощущали тепло, а сердце покрывалось ледяной коркой. Я уловила маленькое сходство между нами. Оно все же было. Носы у нас были под копирку. Аккуратные, маленькие и с легкой горбинкой, которая совсем не бросалась в глаза, если не всматриваться. Я копия Чеда. Пока не могла понять, рада этому или нет. Просто факт. «Мы не совсем правильно начали». Тихо заговорив, Герда вновь оглянулась по сторонам. «Я так рада наконец-то встретиться с тобой. Знаешь, все эти годы я держалась за разум только благодаря тебе». Вновь ее губ коснулась улыбка, похожая на материнскую. «Твой отец — жестокий человек, ужасный, но я люблю его. Постараюсь сделать все, что в моих силах, для того, чтобы, когда он получит желаемое, разрешил мне забрать тебя отсюда. Мы сможем уехать и станем настоящей семьей. Тебе хотелось бы этого?» Скрежет моих зубов был слышен только мне, но я через силу кивнула. Это не слова матери. Ждать разрешения кого-то ради воссоединения с дочерью. Да я убью любого, кто посмеет встать между мной и моей. А она? Мне не больно, нет. Мне привычно. Вот и славно. Пей скорей, а то остынет. Герда кивнула на мою чашку и демонстративно отпила из своей. Ну что ж, по мне так все ясно. Тьма не солгала. Да будет так. Кто первый взял меня на руки? Задала вопрос и припала губами к фарфоровой чашке. Красные глаза женщины, породившей меня, довольно блеснули. Она отставила свою чашку и подсела ко мне ближе. «Твой отец, конечно. Он помог родиться тебе на свет». Она отвела взгляд, пытаясь скрыть что-то, но затем быстро вернула его и улыбнулась. Я еще раз коснулась чашки и, сглотнув, отставила ее на стол. Слегка изменила положение тела для удобства и приготовилась к дальнейшему выступлению. «Вы хотели меня? Кто выбирал имя?» «Конечно». Кивнула. «Мы очень хотели ребенка, и Чед заранее выбрал имя и для сына, и для дочки». «Значит, папа, да?» Выпалила, считывая отблеск гнева в ее глазах. «Да, он». Отчего-то этот факт порадовал меня. Мое имя — единственное, что мне нравилось в самой себе. И только оно у меня было настоящим. На этом все. Меня резко скрутило, и, схватившись за живот, я согнулась пополам. «Твою мать!» Бросив на Герду испуганный взгляд в поисках помощи, встретила истинный облик твари, которая сидела рядом. Герда положила руку мне на спину и начала водить ею, показывая максимум своих чувств. «Прости, но тебе необходимо избавиться от ребенка. Он занимает место вашего с Дюрем». Цокнув языком, она бросила взгляд на чашки с чаем. «Не волнуйся, я лишь добавила немного раствора, который поможет Морису обзавестись внуком. С тобой все будет в порядке». «Я убью тебя, мразь!» Прошипела, ощутив, как по щекам побежали реки слез. Боль острыми иглами впивалась в сердце, но я держалась за жизнь внутри себя и боролась. «Конечно, попытаешься. Но я уже буду далеко». «Ничего, милая, тебе понадобится время на то, чтобы справиться с болью, оплакать потерю, а затем ты поймешь, что так будет только лучше». То, с какой уверенностью она говорила, выбило из меня остатки сомнений, и я сделала то, что должна. «Ты пропустила лучшие годы моей жизни, мама. Я знаю о боли все». Прошипев в ее распахнутые глаза, провернула нож в ее грудной клетке. Мне правда жаль, что я не узнала тебя прежнюю, но возможно. Вытащила из нее острие. Возможно, так даже лучше. Расправив плечи, спокойно поднялась с дивана и отошла на пару шагов, не спуская с нее глаз. Как? Завалившись на диван, она смотрела на меня распахнутыми от боли и непонимания глазами. У меня не поднималась рука, Герда. Из-за угла вышел Чет, тихо обратившись к жене. «А у нашей дочери нет никаких светлых воспоминаний о тебе, поэтому она согласилась помочь мне». Красные глаза вспыхнули ненавистью, а затем принятием. Герда с дырой в груди, оставленной дочерью, и застывшим взглядом на мужа, которого когда-то любила. Она издала свой последний вздох, покинув эту жизнь навсегда. В гробовой тишине отчетливо было слышно лишь редкое кап-кап-кап. Кровь Герды пропитала диван насквозь, отчего с него тихо, никуда не спеша, сбегала кровь, текущая и в моих жилах. Шорох привлек мое внимание, и я повернулась к Чеду. «Спасибо». Все, что он сказал мне, пройдя мимо и присев возле жены. «Мы и правда хотели тебя, Адена». Ему тяжело давались слова, а глаза неотрывно впитывали образ любимой женщины. Я кивнула, хоть это было никому не нужно. Тьма бережно окутала Герду и Чеда вместе с диваном и унесла прочь. Черная дыра исчезла, а в моей груди разрослась. Развернувшись, направилась обратно на третий этаж. «Кто я, если не чудовище? Уничтожила столько жизней, поддавшись слабости. Убила собственную мать, хоть и лишившуюся части себя. Чудовище не иначе. После всего, через что я прошла, что натворила». Мое сердце продолжает биться лишь для того, чтобы поддерживать жизнь внутри меня. Надеюсь, когда моя малышка вырастет и услышит сказки о чудовище с красными глазами, не мой образ будет всплывать у нее перед глазами. Надеюсь. Прошлым вечером на конюшне. Слушай внимательно и делай вид, что гладишь Норда. «Да, я могу говорить с кем-то на расстоянии мысли, но сейчас не об этом. Здесь камера и за нами следят». Голос Дёрая отчетливо звучал у меня в голове. И я изо всех сил старалась не подать вида, что в шоке. Герда была схвачена Морисом и подвержена всем ужасам, о которых я тебе уже говорил. Она больше не она. Личная шпионка Морриса с потерянной памятью и лишённой каких-либо чувств к тебе или Чеду. Твой отец узнал это, только оказавшись с ней в ледяной тюрьме. Он не знал, как проводить время, поэтому блуждал в сознании жены и обнаружил множество пробелов и мыслей, которых не должно было быть. Ее не вернуть. Он просит тебя об одолжении. Убей ее. Когда она явится за тобой. Он пытался, но не смог. Взамен он поможет с побегом и, как будет время, объяснит тебе все. Ее не вернуть, Адена. После того, что Моррис сделает, никого не вернуть. Ну, как тебе твой подросший друг? Так ты себе его представляла? На этот раз голос прозвучал уже не внутри моей разрывающейся черепной коробки. Повернув голову в сторону говорящего, смогла лишь кивнуть. «Он очень вырос». Под настойчивым взглядом Дюре нашлась со словами. «Не верится, что прошло меньше года, а он так окреп. Кажется, что он сможет выдержать мой вес и умчать как можно дальше». Прошептала, вернув внимание к прекрасному созданию. Норт смотрел прямо мне в глаза, и я ощутила грусть. Столь странную, не похожую на мою, но такую искреннюю. Мой мальчик понимал меня, я уверена. Чувствовал. Улыбнувшись, поцеловала его в мордочку, чем вызвала легкое пыхтение. «Мы оба будем свободны, мой друг». Заглянув в черные глаза, заверила Норда. Ночью, когда мы с Дюреем легли спать, я шепотом задала вопрос, на который не получила ответа. «Проклята ли я?» Вопрос, который навсегда останется без ответа. Никто не хочет сообщать мне правду, но я и так знаю ответ. Всегда знала.